Глава 17. Саймон. Выбирать с Еленой платье — огромное удовольствие. Ее общество заставляло меня забыть обо всем. Но самое главное — это мой дракон. Я никогда не чувствовал себя с ним настолько единым целым. Елене или Яне — не так уж важно, как на самом деле ее зовут, удалось как-то странно влиять на меня и на него. И это постоянное желание обладать ею преследовало меня. Ни капельки не пожалел, что поддался желанию дракона прокатить девушку на себе, хотя никогда раньше и в мыслях не было кого-нибудь вести на себе. И еще этот бал. Не очень люблю такие мероприятия, но ведьма права. И я должен искать истинную. Правда, понятия не имею, как. Сегодняшний бал я почему-то ждал с предвкушением. Уж очень хорошо выглядела Яна в черном платье, прямо под цвет дракона. Себе я не стал ничего покупать. И так полон шкаф костюмов. Защита в комнате сработала, когда я шел из академии, поспешил к общежитию. Там меня ожидало послание, которое кто-то подсунул под дверь. В черном конверте лежала записка, в которой было написано следующее. «Хочешь вернуть свое яйцо? Тогда жду тебя в 20:00 возле старой ратуши за академией. Взамен принеси драконий рубин, которого не оказалось в твоем сейфе, и ведьму возьми с собой». Я покрутил послание в руках и на всякий случай заглянул внутрь конверта еще раз. Там лежала веточка раздарима. Она уничтожала все ароматы. Сам конверт тоже был не так прост. Не успел я изучить его до конца, как он вспыхнул черным пламенем и рассыпался пеплом. Все это напоминало ведьмовские трюки или розыгрыш первокурсников. Может, кто-то прознал о моей пропаже и захотел подшутить? Что-то здесь не так. Но я не мог понять, что именно. Слишком все просто. Может, вор испугался и решил вернуть яйцо? Он смог найти и взломать мой сейф, но не забрал из него драгоценности. Почему? Они стоят огромных денег. Или того, кто это сделал, интересует не деньги, а магия. Ведь драконий рубин — это ценный магический артефакт. Но откуда похититель узнал, что у меня есть этот камень? Я задумчиво покрутил в руках веточку раздарима, которая не успела сгореть. Аромат растения напомнил о Елене. Сжал веточку в кулак. Гнев, как буря, начинал закипать во мне. В историю о нападении в моей комнате я до конца так и не поверил. Слишком уж сложно и нелепо. Попасть из другого мира? Да ну. А вот то, что это хорошо продуманный ею заранее план, гораздо более вероятно. Сжал второй кулак с запиской и отправился к Елене. Всю дорогу размышлял, как мог поддаться очарованию этой ведьмы и поверить, что она лишь жертва. Нет, она точно воздействует на меня чем-то, иначе не могу понять, почему каждый раз, когда она рядом, я так млею. Не стал стучать, просто вошел в комнату, распахнув дверь с ноги. В нос ударил запах гари. «Колдует ведьма!» Елена сидела на полу, склонив голову. Она проводила какой-то обряд. В комнате царил полумрак, и вокруг нее лежало что-то черное с огоньками. Еще и свечи зажгла свои ведьмовские в Академии драконов. Ну и наглость! «Вот я и застал тебя с поличным!» Махнул рукой, чтобы включился свет, но ничего не произошло. Кто-то испортил магические лучины, образовал огненный шар и поднял к потолку, освещая комнату. Плечи девушки вздрагивали, и я услышал всхлипы. Елена повернулась ко мне. По ее лицу текли слезы. Черная ткань, которую я принял за обрядовую парчу, оказалась платьем, которое я купил ей накануне. Оно медленно тлело в некоторых местах, еще горели маленькие огоньки. А я решил, что это свечи. Я включила свет, и что-то бахнуло. Всхлипывая, начала рассказывать она. И платье загорелось. Свет потух. Елена снова заплакала, отчего мое сердце, казалось, разорвется на куски. Дракон внутри бушевал, требуя наказать обидчика. И теперь мне не в чем идти на бал. Осторожно опустился рядом и притянул ведьмочку к себе. Она зарыдала еще громче, уткнувшись в мою грудь. Стало не по себе от того, что я решил, будто это хрупкое создание причастно к краже яйца. Тяжело вздохнул и принялся гладить Елину по спине, успокаивая. «Это не повод так убиваться». «Это же твой подарок!» — всхлипывала она. «Платье такое замечательное!» «И все же испорченное платье не стоит таких переживаний». «Саймон!» Она подняла на меня заплаканное лицо. «Я попала в незнакомое место, в чужое тело. Меня закололи, в меня запустили какой-то электрической штуковиной. А теперь вот это. Это последняя капля. Я так больше не могу. Бал через час. Я же не пойду на него в форме. А мне так хотелось побывать на нем. Я никогда раньше не бывала на таких мероприятиях». «Эй, ну что ты, выше нос». Легонько взял ее за плечи и отодвинул от себя, заставляя посмотреть в глаза. «Я принесу тебе другое». «В такой час вряд ли магазины работают». Она рукавом вытерла красный нос. «Я что-нибудь придумаю. Ты просто не можешь пропустить столь фееричное событие». Прошептал, улыбаясь. «Ты пока собирайся, а я принесу новое платье». «Ладно». Она прерывисто вздохнула и шмыгнула носом. Я решительно встал. Несколько минут ушло у меня на то, чтобы починить в комнате свет. Именно с ним и было связано заклятие порчи платья. Кто-то зло подшутил над Яной. Слишком все это напомнило девичьи штучки. Наверняка какая-то из адепток решилась посягнуть на мою невесту. Разберусь с этим чуть позже. «Нам обязательно нужно быть на балу», — взяв себя в руки, сказала Яна. «Нельзя упускать такой шанс поиска истины». «Наверное», — кивнул. «Тем более сегодня, я думаю, яйцо вернется ко мне». Меня вдруг осенила идея. А что, если это происки какой-то из адепток? Похитить яйцо в надежде, что она и есть моя истинная. Сразу же на ум пришла третьекурсница. Как там ее зовут? Вроде Кайрана. Никогда не задумывался над тем, что моя персона так желанна в мужья, но всякое может быть. «Кто-то заявил о яйце?» Я кивнул. «А кинжал? Он тоже у похитителя?» «Я не знаю, но выясню. Приводи себя в порядок, я скоро буду». Поддавшись порыву, чмокнул ведьму в нос и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. В коридоре я увидел первокурсницу, которая без зазрения совести подслушивала под дверью. Выругался про себя. Надо же быть таким беспечным. Разговаривать с Яной при открытой двери. Девицы — большие сплетницы. Уже завтра вся академия будет знать, что у меня украли яйцо. Кстати, мне было знакомо ее лицо. Одна из поклонниц Кайраны. В том, что это она или кто-то из ее приспешниц испортила платье, я теперь даже не сомневался. Возможно, это было сделано для того, чтобы Яна не пошла на бал, а я явился навстречу. И эта встреча имела какое-то продолжение. Вспомнил, как на первом курсе Кайрана активно оказывала мне знаки внимания и кокетничала. На втором курсе ее действия стали более смелыми. Она, конечно, как Яна, в мою комнату не пробиралась, но несколько раз пыталась поцеловать меня при свидетелях. Однажды даже организовала поломку двери у одной из аудиторий, где я готовился к занятиям. Зашла туда и закрыла за собой дверь, попутно накинув закрученное заклинание. Не знаю, какой у нее был план, но она не учла, что аудитория имела запасной вход. Мало кто из девушек доучивался до третьего курса. Обычно все быстро выходили замуж на первом, и на этом обучение заканчивалось. Кайрана или поставила себе цель закончить обучение, хотя особого стремления к учебе за ней не наблюдалось, или же все-таки решила меня на себе женить. От этой мысли стало не по себе. Что, если адептка действительно вонзила кинжал в тело Елины и пыталась ее убить из ревности? Тогда порча платья — просто детский лепет по сравнению со всем остальным. Мне казалось, я участник грандиозной и страшной задумки. Вот знать бы цель всего этого. «Что ты тут делаешь?» — спокойно спросил. «Иду в свою комнату», — пролепетала адептка и прошмыгнула мимо меня. Времени выяснять все сейчас не было. Я спешил за платьем. Тяжело вздохнул. Никогда не мог подумать, что моя скромная персона так популярна. Столько тайн и интриг. На всякий случай вернулся и поставил защиту на дверь Яны. Теперь никто не сможет сюда войти без ее разрешения. Давно пора было это сделать, даже если не исключать ее возможное участие во всей этой афере, я все равно не должен рисковать ее жизнью. И не только потому, что мой дракон млеет рядом с ней, а чтобы на ее жизнь снова никто не покусился. Я вышел на крышу, где снял одежду и обернулся драконом. Мне нужно было успеть вернуться к балу с платьем для Яны. А его я решил позаимствовать у своей мамы. Это платье ей подарил отец, когда узнал, что она беременна. Оно было изготовлено на заказ из редкого материала. Только мама ни разу его так и не надела. После родов ее фигура немного изменилась, а перешивать платье никто не брался из-за редкой ткани и специфического дизайна. Я был просто уверен, что на Яне оно будет смотреться идеально. Именно представляя девушку в нежно-розовом одеянии, я взмахивал крыльями в направлении родительского дома, попутно размышляя о предстоящей встрече с похитителем яйца. Если бы мне еще неделю назад сказали, что я, сломя голову, полечу за платьем для какой-то девицы, то я от души рассмеялся бы. И вот сейчас я все набираю скорость в полете. Времени на приветствие с родителями не было. Я сразу же поспешил в мамину гардеробную. Точнее сказать, старую гардеробную. Здесь висело много платьев, которые она не носила, потому что набрала лишний вес. Нашел нужный наряд и осторожно запаковал в маг-пакет, чтобы платье не испачкалось и не помялось при полете. Немного поразмыслив, решил взять несколько других вещей, в том числе и спортивный костюм, который мама тоже ни разу не надела. Все-таки Яне для моего предмета нужна одежда. Невыносимо смотреть, как на ее округлые формы пялятся другие адепты. «И тебе привет, сынок!» — услышал голос позади себя. «Привет, мам!» Не отрываясь от упаковки нарядов, поздоровался я. «Никогда не думала, что в мой дом проберется вор, который окажется моим сыном. Еще и мою одежду ворует!» «Мама, ты все равно ее не носишь!» Повернулся в ее сторону и улыбнулся. «Для приличия мог бы и спросить!» Недовольно пробормотала она. Я сложил все в сумку и подошел к драконице. «Я знаю, что ты мне не откажешь!» Чмокнул ее в щеку. «Значит, это все-таки правда!» Недовольно покачала головой она. «Что я стал вором женской одежды?» Отшутился. «Что ты скомпрометировал молодую ведьму и теперь собираешься на ней жениться?» «Не все так просто. Мы обязательно об этом поговорим, но позже. Сейчас я спешу. И, мам, мне нужен твой рубин». «Я надеюсь, ты не собираешься его подарить своей ведьме?» — опешила родительница. «Нет, не собираюсь». Я чмокнул ее в щеку еще раз и пошел в зал, где находился сейф. Мама молча наблюдала за моими действиями. Она не пыталась помешать, точно зная, что дракона сложно в чем-то переубедить. «Увидимся!» Махнул я рукой и вышел на крышу, чтобы превратиться в дракона. Мне предстояла длинная и полная событий ночь. Очень надеюсь, что сегодня я верну яйцо. Только сейчас, паря в облаках, ловил себя на мысли, что мне сложно будет принять другую девушку как истинную. Я слишком привык к ведьмочке, ради которой был готов на многое. Воздействует ли она на меня каким-то заклятием? Не знаю. Хотя нет настолько сильных, чтобы покорить сердце дракона. А может, Яна и есть моя истинная? От этой мысли я так опешил, что чуть не уронил свой груз. А ведь эту версию нельзя исключать. Мне срочно нужно яйцо. И я практически влетел в свою комнату, наскоро перевоплотившись в человека на крыше. Времени принимать ванну уже не было. Сразу же надел новый костюм и направился к ведьмочке. Когда я вошел в комнату, увидел на Яне огромный мужской халат. Рядом с ней стоял парень, в котором я узнал Ростина. Этот факт разозлил меня. Ревность охватила разум. Даже тот факт, что адепт помогал ей делать укладку, пока сама Яна наносила макияж, не остудил мой пыл. Староста поспешно покинул комнату, заметив мое не очень хорошее расположение духа. «Вот». Я протянул Яне платье. Но даже в большом мужском халате она выглядела восхитительно. Ростин сделал ей прекрасную прическу. Все время забываю, что он наполовину ведьмак. «Спасибо». Адептка с трепетом взяла в руки наряд. «Я сейчас». Она скрылась в ванной комнате. Драконий слух позволял уловить шум падающего на пол халата и шуршание маг-пакета. Приложил максимум усилий, чтобы не войти в ванную следом за ней. Теперь меня преследовала мысль, что девушка за дверью может быть моей истиной. Мне срочно нужно яйцо, чтобы проверить это. Кстати, оно обладает еще одним свойством — снимать заклятие привязанности. Правда, нужно очень постараться, чтобы навести подобное. Не всякая трава подействует на дракона Олда. Когда Яна вышла из ванной, я не мог сдержать восхищенного возгласа. Она была прекрасна. Спереди наряд открывал стройные ноги, а сзади был удлинен. «Платье восхитительно!» — улыбнулась Яна, поправляя верх. «Платье обычное. Это ты в нем восхитительно. Нам следует поторопиться. Бал вот-вот начнется. «Сейчас!» Девушка надела свои балетки, в которых ходила на занятия. Совсем забыл прихватить обувь. «Одно мгновение!» Дотронулся до них, окрашивая в цвет платья. «Думаю, так будет лучше. А это...» Протянул сумку. «И еще вещи, чтобы ты переоделась после учебы. Там пижама и костюм для моих занятий». «Спасибо. Очень любезно с твоей стороны». Обворожительно улыбнулась она. «Пойдем искать твою истину». «Даже боюсь подумать, как ты себе это представляешь». «Очень просто представляю». Пожала она плечами, направляясь к выходу. «За нас все сделает дракон. Он должен почувствовать единственную, а твоя задача — этот его сигнал не упустить». Оптимистично сказала Яна. Я так засмотрелся на ее фигуру в этом платье, что не сразу уловил смысл сказанных ею слов. «Ах да, истинная. Если бы все было так просто, как она говорит. В любом случае, сегодня это не было моей первостепенной целью. Сперва нужно вернуть яйцо». А с ним можно проверить всех претенденток на место той, кто откроет путь к магии дракона. И обязательно нужно уладить вопрос с Кайраной. Если она организовала все это представление, то ей не сдобровать. Со мной шутки плохи. Вылетит из академии — это как минимум. Когда мы вошли в зал, бал уже начался. От изобилия цветов у меня зарябило в глазах. Я вспомнил, почему не люблю подобные мероприятия. Гомон радостных голосов перекрывал даже музыку. В помещении пахло едой и парфюмом, отчего у меня начиналась мигрень. Сколько раз предлагал Войтину проводить балы в саду, но он меня не слушал. «Елина, ты прекрасна!» — услышал голос Кинсета возле нас. Парень восторженно смотрел на мою спутницу, при этом ничуть меня не смущаясь. «Я тебя сразу и не узнал?» «Спасибо», — поблагодарила она. Щеки ее запылали от смущения, а я снова почувствовал приступ раздражения. И почему мне так хочется свернуть шею этому смельчаку? «Вы тоже профессор Рануфер?» — обратился он ко мне. «Извините, вас сразу не заметил. Ваша спутница затмила всех вокруг». Хотя я был с ним полностью согласен, желание дать ему парочку затрещин, чтобы он так не пялился на Яну, не прошло. Она была самой прекрасной девушкой во всем зале и, думаю, в целом мире. «Ты тоже ничего», — буркнул я. «Что-то мне не очень хотелось оставлять невесту здесь одну, вернее, без моего присутствия. Я то и дело ловил на ней восхищенные взгляды адептов. Лучше бы я не летел за этим платьем и оставил бы ее в комнате. Недовольно посмотрел на Яну. Теперь мне не давала покоя мысль, что рядом с ней может быть кто-то другой, а не я». К нам подошел еще один адепт из группы Яны и тоже сделал ей комплимент. Я лишь недовольно стиснул зубы и поспешил увести девушку от общества знакомых парней. И как мне теперь идти на какую-то встречу, оставляя ее в окружении молодых драконов? Пытался взять себя в руки, но не очень получалось. Единственным желанием было схватить в охапку эту прекрасную ведьмочку и потащить ее в свою комнату. Старался не смотреть в ее сторону, чтобы не соблазниться и не воплотить в реальность свои мечты. «Она тебе нравится?» — прошептала мне на ухо Яна, встав на цыпочки. «Что?» Не сразу понял, что ведьма имеет в виду. «Ты смотришь на ту рыженькую адептку в синем платье», — объяснила Яна. «Твоему дракону она приглянулась?» Я смотрел в одну точку, размышляя о Яне, а не рассматривая рыжеволосое создание в пышном платье. «Нет, моему дракону она не нравится, как и мне». «А та, которая рядом?» — пытливо спросила девушка. «В желтом платье?» — отрицательно качнул головой. «Пойдем в другую часть зала, только прислушивайся внимательнее к своему дракону». Она потащила меня в сторону балкона, где стояло больше адепток. «А эти как?» Все еще шепотом поинтересовалась Яна и подала мне бокал с напитком. Чувствовал себя ужасно глупо. Не знаю, как другие драконы вели себя, когда рядом оказывались их истинные, но я абсолютно ничего не ощущал по отношению к прелестным адепткам, находящимся неподалеку. Возможно, причина была в одной очень красивой ведьмочке, которая стояла ко мне так близко, что я чувствовал тепло ее тела. «У меня никто из них не вызывает трепета», — честно признался.